У светлейшего. Потемкин был не в духе, то есть сидел у себя в кабинете в халате, небритый, никуда не ездил, никого не принимал и никого не хотел видеть. Тем не менее, большая круглая приемная Таврического дворца с утра наполнялась народом, искавшим случая поклониться светлейшему. Старые и молодые люди в военных и придворных мундирах толпились тут, шептались, и когда дежурный офицер объявлял, что и сегодня приема не будет, расходились неудовлетворенные. Третий день уже продолжалась эта хандра Потемкина. Приемная опустела, осталось только двое-трое наиболее упорных, но и они ушли наконец. В это время дверь из кабинета светлейшего отворилась, и на пороге показался сам Потемкин в распахнутом халате, с плохо расчесанными, ненапудренными волосами, распадавшимися в разные стороны, и искаженным гневом лицом. «Господин дежурный офицер!» — крикнул он полным голосом. Из дежурной комнаты показался на его зов Кулугин, дежурный в этот день в Таврическом дворце. «Кто смел? Кто смел положить ко мне эту записку?» — набросился на него Потемкин, тряся в руке небольшой лист синей почтовой бумаги. Полное недоумение выразилось на лице Кулугина. Он выпрямился и глядел на князя, видимо, готовый исполнить всякое его приказание, но решительно не понимая вопроса, который задавали ему. «Вот эту записку», — повторил Потемкин, показывая на бумагу. «В течение моего дежурства с утра никто не входил в кабинет вашей светлости», — отчетливо произнес Кулугин. Потемкин остановился. Он, казалось, убедился по виду Кулугина, что тот не виноват ни в чем. Повернулся и ушел в кабинет, хлопнув дверью. Через некоторое время в кабинете послышался звонок. Кулугин кинулся туда. Потемкин сидел у стола, он все еще держал записку в руках и теперь внимательно разглядывал ее. «Что это такое?» – гораздо уже мягче произнес он. «У меня на столе очутилась записка какого-то графа Феникса. Вы все время были в дежурной?» «Все время, ваша светлость?» «Никто не входил сюда?» «Никто. Странно. Вы не знаете, кто это, граф Феникс?» «Я знаю, ваша светлость, что граф Феникс – человек, достойный удивления во всех отношениях. Он появился недавно в Петербурге. Образ жизни его поразителен по своей роскоши, но еще более поразительны дела этого человека. Ему все доступно. И даже доступно класть невидимкой записки в мой кабинет. И даже это, ваша светлость», — спокойно подтвердил Кулугин. «Вы знакомы с ним?» «Знаком, как и многие в обществе». Этот ответ и, главное, спокойствие Кулугина, казалось, произвели свое действие и убедили светлейшего. Начни только Кулугин отрицать свое знакомство с Фениксом, Потемкин не поверил бы его непричастности к таинственному появлению записки. Но он держал себя так наивно просто, так смело глядел в глаза и, видимо, так действительно был уверен в могуществе графа, что сомневаться в нем не представлялось возможности. Потемкин снова опустил взор на записку. В ней было всего две строки. «Для человека сильного нет ничего невозможного», — так говорит граф Феникс. «Пошлите сейчас», — приказал светлейший, — «за этим графом, и я хочу его видеть». Кулугин поклонился и пошел, чтобы исполнить приказание. Но едва отворил он дверь в приемную, как дрожь охватила его, он пошатнулся и удержался за ручку двери, чтобы не упасть. «Ваша светлость», — с усилием выговорил Кулугин, — «граф Феникс... Граф Феникс уже в вашей приемной, он здесь». Его испуг и удивление казались настолько правдивы, что нельзя было допустить мысли, что они поддельны. Кулугин так и замер, отворив настежь дверь, а на пороге этой двери показалась фигура графа Феникса, который низко, но с достоинством поклонился Потемкину и, не торопясь, произнес: «Вы желали меня видеть, ваша светлость?» На этот раз сам Потемкин как будто был удивлен. Но он быстро овладел собой, показал Кулугину, чтобы тот вышел, и рукой пригласил Феникса сесть против него. Граф не выказал перед светлейшим ни смущения, ни особенной и излишней развязности. Потемкин сразу увидел в нем человека, уверенного в себе, привыкшего к обращению во всяком обществе, по виду скорее даже скромного, но не слабого этой скромностью, а напротив, словно вооруженного ею. Эта обходительность странного графа и понравилась Потемкину, и вместе с тем была ему немного неприятна. Он предпочел бы, чтобы Феникс выказал смущение перед ним. «Я не люблю, сударь, ничего невыясненного и таинственного», — прямо заговорил он. Начнем с того, что вы мне объясните сейчас же, как попала ваша записка ко мне сюда на стол».